Я вспомнил справку из ЗАГСа. Наверное, 3 января. Постойте. Да, 3-го. Старуха я, память прохудилась. Обженились, значит. А мне что? Я рада. Хватит, думаю, Ане в матерях-одиночках ходить. Перед людьми все-таки неудобно. И Сережка при отце, родном. Здесь у меня мы и отпраздновали. Валерий в магазинчик ходил. Все сам, как полагается. Шампанское, бутылочку водки. Ну, водку не всю выпили. Я пяток никудышний, а больше мужиков нету. Валерий говорит, увезу Аню отсюда. Надо, мол, жизнь посмотреть. Увез. Старушка неожиданно замолкла. Почему именно в Крылатое? Бог их знает. Человек к человеку тянется. Какому человеку? Дружок Валерии там работал, кажись. Да, точно, он их и пригласил. Обещал положить зарплату хорошую, квартиру выделить. Не Пащенко? В Крылатом я слышал о нем от Мурзина. Да Ильина был главным агрономом. В совхозе его прозвали Громышок. Он самый, подтвердила старушка. Я-то его в лицо не видела. Но это, так сказать, повод уехать. А других причин не было? Не понимаю, мил человек. Ты уж объясни мне, старухи. Может быть, им здесь нельзя было оставаться? Люди болтали что-то или еще что-то другое? Да нет же, сплеснула она руками. Живи сколько душе угодно. Напротив, домишко-то их вот сломают, и Жорке дадут квартиру, как моя, только целиком, без подселения. А то бы Ани с Валерием получили. Чего не жить? У меня промелькнула мысль. Теперешний хозяин дома Нырков отлично знал, что ему надо. Его бы действительно устроило и полдома. И все-таки, почему не так быстро уехали? Быстро, кивнула старушка. Не сиделось тут, и ничего с ними не поделаешь. Казалось бы, люди встретились через столько лет разлуки. Присмотритесь друг к другу, может, таки не выйдет совместная жизнь. «Во-во-во!» — кивала Анфиса Семеновна. «Точь-в-точь мои слова!» Валерий смеялся. «В наше, говорит, время думать некогда. Решили и баста. Домик по боку». «Выгодно?» «Хорошо продали», — сказала старушка, чуть запнувшись. «И за сколько?» «Я уж не помню, сколько взяли. Да у Жорки чая документы имеются». Посмотрела она на меня невинно. Интересно устроен человек. Он точно знает, где опасность. Может раскрыться, расчувствоваться, но при этом в глубине сознания у него всегда сидит часовой. Я этот вопрос задал неспроста. Уж слишком незначительная сумма отражена в документах о продаже дома. Явно Нырков купил его дороже. Но, повторяю, он платил за квартиру в новом доме в недалеком будущем. Со всеми удобствами и обслугами цивилизации. Кто так умело провернул дело? Теперешний хозяин? Аня? Валерий? Нырков сказал об Анфисе Семеновне «деловая бабка». В одном я был уверен, этот секрет мне не раскрыть. Да и задача у меня другая. Я говорил с крестной Аней и все время готовился к самому главному вопросу – об Ильине. «Анфиса Семеновна», — спросил я, когда она кончила перечислять, что именно из вещей Залесских купили Нырковы, — «вы знаете Ильина?» «Колю?» «Да, Николая Гордеевича». «А как же, хорошо знаю». «Какие у него были взаимоотношения с Аней?» «Так он ведь еще допреж Валерий за ней ухаживал». Она подтвердила мои догадки. «До того, в смысле, как они вообще стали с Валерием встречаться?» «Да». Ну, до того, как они это самое пожили с Валерием у них в доме, и он уехал к родителям за разрешением жениться. Так вот, Николай еще раньше него дружил с Аней, я не знаю, как правильно сказать. В старое время парень пройдет с девушкой по улице, считай, кавалер, жених, стало быть. Теперь, говорят, дружит. Ну, а она, значит, выбрала Валерия. Валерий уехал. Потом родился Сережа. Николай после института тоже укатил и объявился снова в прошлом году. Какую-то диссертацию сдавать или отстаивать, не знаю я их порядков. Ну и опять к Ане подлаживаться. Первая любовь не ржавеет. Это мы знаем, знакомая народная мудрость, подумал я про себя. Они его, конечно, привечают, не погонишь же живого человека. А я вижу, не может она Валерия из сердца выбросить совсем и мечется между огнем и полымем. Ильин бывал у нее дома? Бывал частенько, с Сережкой играл, ко мне вместе приходили. И как у них, что чувствовалось? Погоди, мил человек. Я смотрю, он с Сережкой, как с родным, вышел от Коли на минуточку. А я Ане и говорю, мол, зачем парня мучаешь? Да и себя определить надо. А она мне тетя Фис, так называла всегда. Тетя Фиса, говорит, я сама еще разобраться не могу, куда уж вам. Короче говоря, спровадила меня. Николай, скажу вам, шибко Сергею Петровичу нравился. Аниному отцу? Ага. Мне говорил по секрету, что, мол, крепкий мужик из него получится. Слово, правда, другое употребил. Дай бог памяти. Да, добротный, говорит, хозяин справный. Он им, помню, заборчик новый поставил. Да, забор Ильин поставил крепкий. Сергей Петрович слаб был. Я перебил старушку. Так значит, вы спросили у Ани, выйдет ли она за Ильина? А дальше? Дальше? Один раз еще только и был разговор. Прихожу я к ним утром в субботу или в воскресенье, не помню точно. Какое-то дело до Ани было. Гляжу, Николай в кухне под краном умывается. Она ему полотенце подает. Я что-то такое сказала ей, в шутку. Хорошо, мол, когда мужик в доме. Она ничего не ответила. И когда это было? Ой, запамятовала. Пожалуйста, припомните. Какой-то, кажись, праздник обратно был. Вспомнила, верно, не суббота и не воскресенье, а праздник, 7 ноября. Значит, Ильин у нее ночевал. Выходит, ночевал. А как он воспринял приезд Валерия? Вот и получается, что Валерий ему уж во второй раз дорогу перебежал. Вы не знаете, они встречались после этого? Не знаю, врать не хочу. Он провожал их? На вокзале его не видела. Аня его вспоминала или нет? Муж приехал. Она не просила вас не говорить при Валерии об их отношениях? Уж какие там были отношения, я не знаю. Человек бывал в доме, ночевал, а вы, близкий, почти родной, могли проговориться. «Родной!» — протянула Анфиса Семеновна. «Роднее не было. Что-то в этом роде Аня меня предупреждала. Говорит, надо все начинать сначала, а старое вон». «Я хоть и старуха, смекаю еще. Могла и не предупреждать. Я худо ей не желала. Хотела бы всегда помогать, всей душой и вот этими старыми руками». Мы говорили долго. Воспоминания волновали старушку. Видимо, Кирсановы являлись самыми близкими, если не единственными людьми в ее жизни, память о которых воскрешала много хорошего и дорогого. Еще один вопрос. Когда умер отец Ани, возникало у нее желание покончить с собой? Может быть, она вам говорила об этом? Нет, не припомню такого. Горевала шибко, но молодость свое брала. Анфиса Семеновна подумала, помолчала. Нет, не было и мыслей таких у ней. Я чувствовал, Анфиса Семеновна утомилась, да и сам, признаюсь, стал терять ясность направления беседы и решил на сей раз закончить. Она вдруг спохватилась. Скажи, мил человек, а для чего тебе все это надо? Может, что нехорошее открылось? «Да чего уж хорошего в смерти человека?» — уклончиво ответил я. «Тем более такой молодой и красивой женщины». «Верно. Ей бы жить да жить. А уж как о Сергее вспомню, так сердце кровью обливается». Да и Валерий безвинно страдает. Все же мой ответ старушку не удовлетворил. Но у нее хватило такта и ума в дальнейшие вопросы не вдаваться. Не глупая была эта Анфиса Семеновна, хотя на вид простая и бесхитростная. Можно ли было ей верить? Я не мог найти причин, для чего бы ей стоило говорить неправду. А если человек врет только для красивой лжи, это болезнь, это патология. Такие тоже мне встречались. Нет, крестная Залесская была в здравом уме. Но все-таки ее показаний для меня было мало. И я отправился в сельскохозяйственный институт. Уже один взгляд на теснившееся на небольшом пятачке здание говорили о его эволюции. Все, по-видимому, началось с длинного одноэтажного строения красного кирпича в расшивку. Так строили еще до революции. Может, это была церковно-приходская школа. Потом выросла двухэтажная. Кирпич и дерево, много стекла, местный, так сказать, конструктивизм. Площади и солидности хватало поначалу только для техникума. Но когда размахнул свои крылья домина в 5 этажей, колоннами, портиками, капителями, с декоративным карнизом, с широкой лестницей, проглотившей пол двора, внушительное здание не могло стать ничем иным, как высшим учебным заведением. А что оно, учебное заведение, будет жить и развиваться дальше, категорически утверждала пристройка наших дней, совершенно гладкий, ровный параллелепипед с широкими окнами и керамзитовой штукатуркой. Слово теперь оставалось за достижением будущей архитектуры. Тогда институт, возможно, дорастет до академии. Исполняющий обязанности ректора разговаривал со мной недолго. «Да-да, слышал. Печальная история. Залесского я не помню, а вот Кирсанову хорошо. Аккуратная, дисциплинированная, активистка. У Ильина я присутствовал на защите». Положение обязывает председатель ученого совета. Но, скажу откровенно, на защите его я испытывал удовольствие. Редкое сочетание, хорошая научная подготовка и практический опыт. Но, сами понимаете, в личном житейском плане я Ильина, можно сказать, не знаю совершенно. Тем более он у нас был аспирант-заочник. Поговорите лучше с профессором Шаламовым, он его научный руководитель. Секретарша ректора помогла мне найти Шаламова в коридоре института. Яков Григорьевич извинился, что мне придется немного подождать. Он заканчивал разговор с 2 грустными, усталыми молодыми людьми. По-моему, разговора не было. Сухощавый, седой как лунь профессор спокойным, методическим голосом вбивал в смиренных учеников что-то важное для них. Уверен, совершенно напрасно. Когда он их отпустил, они пошли прочь сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока не побежали. Шаламов пригласил меня в кабинет. Он возглавлял кафедру растеневодства. Посмотрев на мое удостоверение и узнав, что я хотел бы поговорить об Ильине, он сцепил свои длинные пальцы и положил руки перед собой на стол. Странно. Ильин и следствие. Понятия для меня взаимоисключающиеся. Почему вы решили, что следствие соприкасается обязательно с преступниками? О честном человеке узнают все у него самого. У профессора была кристальная логика. Мне надо было или выворачиваться, или признать его проницательность, то есть раскрыть свои замыслы. Одно не лучше другого. Вот что значит сила слова. Честность нередко требует не меньших доказательств, чем виновность. По-моему, правде всегда тяжелее, чем кривде. А то она и правда. Впрочем, насколько я понял, предмет нашего разговора — Николай Ильин, и вам нужны факты, факты и только факты. Я к вашим услугам. Ильин закончил аспирантуру? Конечно, и защитился в феврале месяце. Странно. О том, что он кандидат, Ильин не пишет в документах. Но диссертация еще не утверждена в ВАКе. Ясно. Значит, дело не в его скромности. Шаламов пожал плечами. Нескромно, на мой взгляд, кричать о своей необразованности. Знаете, есть такое высказывание. Мы институтов не кончали. Ну, видите ли, институтов просто-напросто на всех не хватит, сколько ни строй. Ума тоже не всем хватает. Профессор находился, что называется, в состоянии момента. Да, два молодых балбеса здорово подпортили ему настроение. Надо его вернуть в состояние равновесия. Насколько я понял, об Ильине вы этого сказать не можете. Выходит, вас уже проинформировали, он усмехнулся. Парадокс Шаламова Ильина. Нет, видите ли, вы первый из института, с кем я разговариваю обстоятельно. Прошу прощения. А впрочем, чтобы развеять таинственность, поясню. Всех до сих пор удивляет, что Николай был аспирантом именно у Шаламова, а не у кого-либо другого. Яков Григорьевич, я ведь совсем ничего об этом не знаю. И если можно, разъясните, пожалуйста, профану в вашей науке, в чем, собственно, соль. Следователя могут интересовать и такие вопросы. Прекрасное мнение о нас. Простите, если обидел. В двух словах скажу. Вы, конечно, слышали о травопольщиках и нетравопольщиках, разумеется. Дело в том, что Ильин травопольщик. Конечно, это грубо говоря. Я же придерживаюсь другого направления. И тем не менее, не было аспиранта интереснее и поучительнее для меня самого. Желал бы, а в душе чувствую, что Ильин считает меня тоже не последним дураком. Понятно? Вполне. Но знаете, не всегда людей сводят только общие взгляды. И слава Богу, только так и возможно жить. Если бы человек понял, что его личный пуп, его мнение не есть центр Вселенной, многие беды не случались бы. Я с вами согласен, потому что есть вещи, которые соединяют молодого и старого, человека одной национальности с человеком другой и так далее. Шаламов кивал. Я чувствовал, что этот человек с белой головой, с крепкими руками, уже знает, куда я клоню. Поэтому дальше развивать свою мысль я не стал. Бывает иногда такое ощущение, ты что-то не осилишь. Шаламова бы я не осилил. Об Ильине у него твердое мнение, и все. Скала, кремень. Но назвался груздем. Итак, мы выяснили, Ильин честный, принципиальный ученый. Это не мои слова, но я под ними подпишусь, улыбнулся профессор. Таким ли он был в другом, например, в личной жизни, как вы думаете? О его личной жизни я ничего не знаю. Насколько я понял, он был вашим любимым учеником, и тем не менее, впрочем, вполне возможно. Я не знал, что подействовало на профессора. Тон ли, каким я произнес последние слова, или мой разочарованный вид, но это его задело. Не думайте, что перед вами стоит этакая деревяшка, сухарь, ученые-крыса. В древности ученики и их наставники жили одной семьей. Вместе ели, вместе путешествовали, отдыхали, развлекались. Простите за нескромность, что я называю себя наставником. Но я таковой хотя бы по должности. И уверяю вас, судьба моих аспирантов, во всяком случае тех, в которых я вкладываю помимо знаний душу, волнует меня. И когда я говорю, что не знаю об интимной жизни Ильина, я не стремлюсь от вас что-либо скрыть. Ведь Николай учился в заочной аспирантуре. Он приехал за 3-4 месяца до защиты. И почти все это время занимался оформлением работы. Поверьте, я был бы рад знать его поближе, чтобы защитить, ибо уверен в том, что он честен. Из чего вы это заключаете? Не может быть человек раздвоенным. Гений и злодейство несовместны, процитировал я. Точная мысль, и Пушкин имел право это сказать. Но неужели Ильин никогда ничем не выдал своих привязанностей, влюбленности? Он был скрытен. Впрочем, не то слово. Он сильный человек. А о личном действительно нужно молчать. Болтун у меня не вызывает доверия. Скорее, брезгливость. Хорошо. Вы знали, что он был влюблен в сотрудницу института, лаборантку Аню Кирсанову. Шаламов поднял удивленные глаза. «Для меня это новость». «Признаюсь, он меня ошарашил больше, чем я его. Неужели в маленьком коллективе можно что-то скрыть?» Шел я от профессора совершенно сбитый с толку. Шел по маленькому деревянному Вышегодску. На меня из окошек с подоконниками чуть ли не у самой земли смотрели бабки, прячась между горшков с цветами. И удивлялся, как вообще в этом городке можно что-либо скрыть от досужих глаз, когда каждый день видишь одни и те же лица, и половина населения приходится друг другу родней, а другая близкими друзьями или родственниками друзей. Например, весь Скопин знает, что сын Андрея Чекурова холостяк, и когда я приезжаю погостить, со всего города в наш дом стекаются тетки, дядьки, сестры и братья, вообще седьмая вода на киселе. Разговор идет только о моей женитьбе. Сколько моих невест уже повыходило замуж, не счесть. Но отец, почему-то мать поменьше, не смиряет своего рвения, и каждый раз, как купец, расхваливает очередную партию подобранных им моих возможных избранниц. Не дай бог, я бы пошел с кем-нибудь из землячек в кино. Это было бы равносильно подписанию приговора, который окончателен и обжалованию не подлежит. Не думай, чтобы в Вышегодске были другие нравы. Вечером у нас состоялся условленный еще в Крылатом телефонный разговор сыщенка. Она сказала, что уже успела встретиться с семьей Залесских. Я ее попросил выяснить у Валерии насчет Ильина. Поосторожнее, конечно, но и настойчивее. Почему-то после нашего разговора по душам в совхозе я доверял Серафиме Карповне все больше и больше. Преданность делу, по-моему, хороший аттестат для работника. Константин Пащенко, который работал в «Маяке» главным агрономом до Ильина, теперь трудился в районном управлении сельского хозяйства и прикатил на свидание со мной в прокуратуру на служебной машине. Было видно, что он очень хочет, чтобы я это знал. По долгу вежливости я поинтересовался, не оторвал ли его от работы и прочее в том же духе. «Ничего, ничего», — покровительственно сказал он. «Все мы трудимся, все мы знаем, когда что надо. А работа моя — поля, поля и еще раз поля. Поверите, из машины не вылажу. И вот сейчас от вас прямо в совхоз». Шоферу дал задание заправиться бензином сполна. Кто знает, сколько километров придется отмахать. Я смотрел на него и удивлялся точности, с какой русский человек метит прозвищами — «Громышок». Пащенко был, пожалуй, не мелким мужчиной, но от того, что он пыжился, силился казаться солиднее, было ощущение, что он на пределе, как шар. Как шар, выпусти воздух, останется комочек. «Я вас, товарищ Пащенко, постараюсь не задержать», — сказал я. «Да, в общем-то, мне засиживаться, сами понимаете. Я-то сам ради бога, люди ждут». «Скажите, пожалуйста, вы учились вместе с Ильиным и Залесским?» «Да, имел, так сказать, возможность их знать». «Ну и что вы скажете, например, об Ильине?» «Ну что сказать?» «Был обыкновенным студентом. На третьем курсе в партию вступил. Учился он усиленно. Как это понять, хорошо или плохо?» «Знаете, оценки еще ничего не говорят. Кого-то из великих людей выгнали из учебного заведения за плохую успеваемость, а потом получился всемирный ученый. Возможно. В судкоме был, в факультетском научном обществе, в совете по туризму. Пащенко загибал пальцы и смотрел на меня. Немного ли брал на себя? Но ведь это в основном выборные должности, — сказал я. И подумал, что почему-то защищаю Ильина. Кто не хочет, того не выбирают. Его уважали товарищи? Если можно назвать уважением то, что на человека спихивают работу, если вы считаете это уважением, пожалуйста. Он пользовался успехом у девушек? Колька? Да вы смеетесь. Нет, товарищ Пащенко, я просто спрашиваю, как было в действительности. По-моему, с ним девушка мне интересна. Я, видите, не красавец какой-нибудь, но мне почему-то везло. Не внешности надо брать, а умением создать обстановку, заинтересовать. Я вдруг понял, что Пащенко принимает наш разговор за приятельскую беседу. И бог с ним, в таком тоне он будет держаться откровеннее. А Ильин не умел? Конечно, нет. Он не умел ни к чему приспосабливаться. По его лицу сразу было видно, чего он хочет. Знаете, есть такие, прямолинейные. А кому такое нравится? Ильин нравился девушкам? Влюбилась в него одна студентка. Он ей прямо и сказал: «Не страдай, мол, не люблю». Кто же так делает? Ведь это еще больше разжигает. А с Аней Кирсановой как получилось? Я намеренно задал вопрос в прямолинейной форме. Все так же, только наоборот. Как ни бегал за Аней, ничего не получалось. Когда он увлекся ей? Дайте припомнить. На втором курсе. До того, как стала она встречаться с Залесским? Да. А вы не вспомните, когда Аня стала встречаться с Валерием? Помню. Отлично помню. Мы заканчивали четвертый курс, и вдруг сенсация. Валерка, за которым бегали все девчата, ходит с Кирсановой. Интересный парень. Но повал. Немного, как говорится, задаваться любил, а вообще с ним не соскучишься. Анька отхватила лучшего парня в институте. Пащенко мелко захихикал. Ну, если не любовь к Ильину можно было понять, все-таки Ильин имел вес в совхозе, а его Пащенко, мягко выражаясь, попросили, то равнодушие к Залесскому его горю объяснить трудно. Об умершее, дело которое и свело нас, он говорил без всякой печали. А Ильин ревновал. Своей прямолинейной башкой Николай дошел, что тут ему делать нечего. Может, у него изменилось поведение, стал замкнутым. Он всегда был бирюком. Не преследовал Кирсанову? Вряд ли. Вы не можете на этот счет припомнить что-нибудь конкретное? Нет. Я понимаю всю ответственность моих показаний, слава богу. А с Залесским как он себя вел? Самое смешное, что познакомил их Ильин. Значит, они были друзьями до того, как Залесский закрутил сани. И все удивлялись. Ну, мы ведь умные люди, понять можем. Ильин тянулся к культуре, а Валерию, вероятно, было забавно с Ильиным. Закон единства противоположности.